Глава 7. Даже без условий Юли я не собирался долго прохлаждаться, но сейчас у меня появился дополнительный мотиватор для скорейшего развития. Не то чтобы мне прям уж нужна была вторая жена, но если предлагают, то почему нет? К тому же 2 года не такой уж большой срок, чтобы с F-ранга перескочить на S. Скорее даже наоборот, этого очень мало. Но с системой Виталиста шанс у меня был. Так что нужно было браться за дело. Однако перед этим я как следует выспался и отдохнул, нет ничего глупее погибнуть в разломе от усталости. Тем более, что место, куда я собирался, требовало полной сосредоточенности и осторожности. С появлением разломов первой инфраструктуры, что пострадало, было метро. Темные тоннели были буквально созданы, чтобы в них заводилась всякая нечисть. Собственно, так и случилось. Тем более, что занятые выживанием люди не слишком обращали внимание на то, что творится под землей. И даже сейчас, когда угроза была устранена, далеко не везде из метро удалось выбить монстров и зачистить разломы. В итоге некоторые тоннели тупо залили бетоном, но кое-где оставили для тренировки и добычи ресурсов. Один такой я и надумал посетить, согласно обновленному плану развития. Данный разлом располагался на заброшенной станции метро и имел индекс Е. Это при том, что основная масса монстров не превышала ранг F. А все потому, что условия были не слишком приветливыми, а твари подобрались под стать. Тьма царила над этим разломом и старым метро, не давая нормально охотиться, но слепые летучие мыши чувствовали себя в ней как дома, что делало их сложными противниками, несмотря на физическую слабость. Здесь любили тренироваться разные охотники с талантом сенсора или наблюдения. Такие навыки всегда пользовались спросом, так что правительство объявило разлом живой тьмы местом свободной охоты, таким же, как и поля слаймов, что не слишком понравилось гильдиям, но так как особой ценности эти разломы не представляли, на них махнули рукой, используя для тренировки молодняка. Меня это место привлекало доступностью, неплохой ценой на искры и клыки летучих мышей, являющихся главными обитателями разлома, а также тем, что там можно было потренировать мой новый навык. Где, как не в темных пещерах, его развивать? Да и опыт стрельбы по чувству Виты пригодится в дальнейшем. Остатков заработка со слаймов хватило на базовую защиту F-ранга. Штаны, куртка с глубоким капюшоном, ботинки, перчатки. Они не защищали от ударов, это ведь не броня. Но мыши не должны были прокусить ткань. Ну, как минимум, сразу. Но подставляться я не планировал. Последним приобретением были рюкзак и термос. Вместо фляги можно было взять ту же пластиковую бутылку, но горячий сладкий чай намного вкуснее, да и силы лучше возвращает. Работать мне придется много. «Новичок?» Офицер, охраняющий вход в метро, взял мои документы. «Ранг F и нет лицензии охотника? Пацан, ты уверен, что тебе туда надо? Или ты сенсор?» «Лекарь», — я покачал головой. «И да, уверен». «Свет-то хоть есть?» — вздохнул военный с видом, что кругом одни идиоты. «Фонарь вижу, но его одного мало». «Конечно». Я скинул рюкзак и показал связку химических световых элементов, которыми запасся заранее. Я изучал информацию, знаю, что меня там ждет. Знаток, блин. Офицер сплюнул на землю, но не из желания оскорбить, а от досады. Каждый месяц таких знатоков вперед ногами выносят. Флешку хоть купил? Денег не хватило. Я честно помотал головой. Все ушло на снаряжение и оружие. Но как вернусь, первым делом приобрету. «Если вернешься», — скривился офицер, а потом посмотрел на одного из солдат, лениво развалившихся неподалеку. «Свиридов, дай-ка одну флешку». Замялся солдат. «Товарищ майор, мне же потом за нее отчитываться». «Ты мне мозг не полоскай. Думаешь, я не знаю, что ты неделю назад 6 штук гильдийцам из Алого Неба продал?» — надавил голосом майор, и солдат тут же сдулся, под смех и шутки товарищей, протянув офицеру светошумовую гранату, которую тот передал мне. «Держи, лекарь. Когда выйдешь, вернешь. Ну или рассчитаешься по полной стоимости». «Спасибо». Я действительно был благодарен майору. В этом мире редко кто проявлял ко мне доброту, так что без вопросов принял гранату и попытался убрать ее в карман, но был остановлен офицером. «Куда, дубина?» Военный выхватил у меня флешку и приладил ее за кольцо на грудь. «Не ссы. Пока усики на чеке не разогнешь, она не вывалится. Зато будет под рукой на крайний случай. И химический элемент заверни в бинт и на спину подвесь. Эти твари сильно свет не любят, так что будешь прикрыт, но и мешаться не станет. Знаешь как? Делай тогда. Новички всегда думают, что у них еще будет время на станции или даже в тоннеле, но это фигня. Заходить в метро надо уже готовым ко всему, словно в разлом». «Сейчас сделаю, спасибо». Я кивнул, доставая приготовленную заранее световую палочку с карабином на одном конце и кусок бинта. «Вот так?» «Плотно не наматывай. Тебе только приглушить свет надо», — посоветовал майор, внимательно следивший за моими действиями. «Вот так, норм. Ну давай, лекарь, вали. И много не думай, просто скучно тут, да и людям надо помогать, хоть иногда». «Ага. Дед мой говорил, делай добро и бросай его в воду», — процитировал я неизвестный здесь мультфильм. «Спасибо и до вечера. Гранату верну в целости и сохранности». Тяжелые бронированные двери захлопнулись за моей спиной, и я оказался перед неработающим эскалатором. Здесь еще работали лампы, но чем дальше, тем темнее становилось. Казалось, тебя поглощает море мрака, из которого невозможно вернуться. То еще ощущение. Но я знал, что в разломе будет еще хуже. Вот там царит вечная тьма, и в ней могут выжить лишь слепые летучие мыши да вездесущие слаймы. Остаться без света там означало погибнуть, даже несмотря на то, что в этом разломе работали электрические приборы. Пока будешь искать выход, сожрут летучие мыши. Они хоть и мелкие, но те еще кровососы, запросто могущие прокусить яремную вену или разорвать артерию. И вот, чтобы отбиться, если ты стал целью охоты стаи, и нужна флешка. Яркая вспышка и громкий хлопок гарантированно выводили из строя тварей. Так что я действительно был благодарен майору. На самом деле в его поступке не было ничего необычного. Гильдии забирали лучших охотников, точнее, те сами шли туда, соблазненные звоном монет и славой, и войскам с полицией доставались лишь те, кем побрезговали корпорации. Понятно, что ранги у них были не самые высокие, так что во мне офицер увидел не никому не нужного слабого лекаря, а потенциального рекрута, поэтому и помог. В школе мне уже подсовывали брошюры, призывающие идти на службу. И я даже рассматривал этот вариант, если бы мне удалось открыть какую-нибудь слабую способность. Но теперь я не видел в этом смысла. Как и в гильдиях тоже, честно говоря. Прокачавшись, я смогу заменить с собой целый отряд. Так зачем мне куча командиров над головой? Глубоко вздохнув, я выудил из рюкзака еще одну световую палочку и, разломив, повесил на грудь чуть ниже гранаты. Теперь я светился, словно новогодняя елка, но по-другому не получалось. Если ты не сенс, будь готов использовать возможности технического прогресса, и это еще я фонарь не включал. Мне просто не нужен был направленный луч света, ну, как минимум, постоянно. Я рассчитывал, что и так замечу добычу. Пистолет я пока не доставал. На станции тоже водились летучие мыши, но людей они почти не трогали, хватало вездесущих крыс. Но руку все равно старался держать поближе к кобуре, а то мало ли что. С хвостатыми тварями, особенно мутировавшими, тоже особого желания встречаться не было. Но повезло. Я спокойно прошел по пустому перрону, спрыгнул на давно обесточенные и заржавевшие рельсы, загаженные мышиным пометом, и в таком же темпе достиг врат, не повстречав ни единой мыши. Пару раз на границе чувствительности они проносились над головой, но напасть не пытались, так что встречу можно было не засчитывать. Первое, что я отметил, войдя в разлом, это не темноту. В тоннеле тоже мрак стоял, хоть глаз выколи, а тишину. Все же в реальности и водичка капала, что-то скрипело, бухало, скреблись крысы, даже с улицы шум долетал, несмотря на закрытые бронедвери. А тут, как отрезало, мертвая тишина и давящая тьма. Жутковатое ощущение, может, поэтому сюда не рекомендуют ходить группами меньше 3 человек. Кстати, странно, что меня одного пропустили. Вполне могли заставить искать спутников, но получилось и получилось. Мне же проще. Вот теперь я достал пистолет и сразу снял с предохранителя. С оружием у меня был полный порядок. Пневматика, нож, купленный в Делосе, на поясе так, чтобы можно было достать любой рукой, и заточка в правом ботинке. Больше ничего, но и этого достаточно, чтобы справиться с любой угрозой моего ранга. А если не хватит, то и что-то более серьезное не поможет. Тут уж лучше бежать. Дома я внимательно изучил карту разлома и запомнил главное. В нем три главных коридора, которые ветвятся, многократно пересекаясь и расходясь. Но на каждом перекрестке нанесены цветные линии, красная, желтая и белая, видимо, как самые яркие цвета. Достаточно придерживаться одного выбранного цвета, и точно выйдешь на поверхность. Просто, удобно, надежно. Главное, чтобы мыши указатели не засрали. Словно в подтверждение моих мыслей, я сначала ощутил чужую виту, а затем и увидел красное пятно на потолке. Буквально у входа в желтый коридор затаилась слепая летучая мышь, которая на самом деле слепой не была. Ей бы тогда на свет было пофиг, а так она затихла, ожидая, пока человек, принесший противный свет в гнездо, уйдет дальше, или подвернется возможность напасть на него, вонзив клыки в мягкую шею. Но у меня были другие планы. Дома я немного пострелял, чтобы привыкнуть, но не сказал бы, чтобы стал снайпером. Однако с 10 метров промазать было проблематично. Я плавно поднял пистолет, подхватил его за цевье для лучшей устойчивости, навел на красное пятно и плавно надавил на спусковой крючок. Оружие сделало пуф, а с потолка шлепнулась дергающаяся тушка с дырой в груди. Но самое главное, я почувствовал, как из нее вырывается поток виты, втягиваясь в меня, а перед глазами появилась табличка. Убита слепая летучая мышь F-ранга. Получено 100 единиц виты. Да, это тебе не слайм. Я довольно улыбнулся и склонился над своей добычей. Возиться в требухе в поисках искры было откровенно лень, да и мараться не хотелось. Слепая мышь была хоть и крупной, может, на треть меньше земной летучей лисицы, но искры у них были совсем мелкими, как у слаймов. Тут ранг больше роли играл, чем физические размеры монстра. А вот клыки я выдрал специально заготовленными пассатижами. Их хорошо брали и медики, делая кровоостанавливающий порошок, и крафтеры, как присадку для оружия. Короче, востребованный товар. Можно и заморочиться, тем более, что отказываться от честного заработка я не собирался. Следующая мышь попалась мне метров через 20, причем не одна, а в компании подружек. 4 штуки нашлись также на потолке, но жадничать я не стал и выстрелил только один раз. Как оказалось, правильно. Потому что остальные тут же сорвались с места, напуганные звуком выстрела. Пусть пневматика — это не огнестрел, но для живущих в полной темноте существ, привыкших полагаться только на слух, и этого было достаточно. Так что три монстрика с неслышным мне писком сорвались с места и умчались во тьму, а последний рухнул на пол с перебитым крылом и попытался уползти. Понятно, что я этого не позволил. Одним взмахом ножа, оборвав жизнь добычи, получил свои законные 100 единиц виты в копилку и пару клыков на продажу. Жизнь начинала налаживаться. Я мог бы сказать, что вихрем несся по темным тоннелям, сея ужас и смерть, но это было бы враньем. Во-первых, в темноте особо не побегаешь, а мой радар дальше 10 метров не работал. Во-вторых, после каждого выстрела приходилось докачивать воздух в баллон. А это было долго и муторно, но других вариантов тоже не имелось. Компрессор стоил как крыло от самолета, а таскать кучу расходников тоже не вариант. Я и так раскошелился на пару баллончиков, но это был неприкосновенный запас, на случай полной жопы. Так что приходилось работать руками. Но, тем не менее, я сохранял неплохой темп. Избегая больших скоплений монстров, я отстреливал одиночек и за каких-то пару часов довел список жертв до 35 штук. Тот, кто скажет, что это мало, никогда не находился в абсолютно темной пещере, наполненной монстрами. Это давило на психику, и местами казалось, что я очутился в кишечнике какой-то хтонической твари, которая медленно переваривает меня. Такое себе ощущение, прямо скажем. Зато становилось понятно, почему данный разлом не пользуется популярностью у охотников-промысловиков. Лучше уж на слаймов охотиться. Там хоть воняешь, но нет возможности поехать кукухой. А тут запросто. Умотавшись и физически, и ментально, я устроился на обед. Горячий чай, бутерброды, что еще надо охотнику, чтобы поправить здоровье? Тем более, что теперь я мог себе позволить что-то, кроме лапши, опротивившей до невозможности. Не понимаю, как люди годами на ней живут. Я вроде и готовить пытался, выкраивая копейки из скудного бюджета, и в школьной столовой питался постоянно. А там, хоть звезду Мишлен не дадут, но в целом готовят весьма неплохо, особенно с голодухи. И все равно на лапшу теперь смотреть не могу. Монстры меня не беспокоили, для обеда я выбрал небольшой тупик, откуда разогнал всех жильцов в виде пар мышей, одна из которых пополнила ряды моей добычи, и слайма, что, получив пинка, обиженно булькнул и куда-то уполз. Выбрав место по суше, я с удобством уселся, уминая нехитрый обед и прихлебывая чаек. Натруженные ноги не то чтобы гудели, но было приятно расслабиться, отбросить постоянное напряжение. Я даже расточительно запалил лишнюю световую палочку, чтобы создать нужное настроение. Еще бы плеер с музыкой, но пока такие траты были мне не по карману. Лучше вложиться в снаряжение, а то мало ли что. Мои мечты о нормальной музыке были прерваны появлением большого пятна Виты на границе чувствительности. И это при том, что я никого не видел. Не знаю, как я не дернулся в этот момент. Наверное, подсознательно ждал какой-то гадости. Так что появлению невидимки не слишком удивился. Зато внутренне напрягся, как пружина. Такие гости редко приносят хорошие новости. А если вспомнить разбитую морду Олежика, а точнее его папаню, по слухам, ту еще мразь, так и вовсе ничего хорошего ожидать не стоит. И тем не менее, я остался сидеть, доедая бутерброд и запивая его чаем. Невидимка не спешил атаковать, что намекало на тип его способностей. Далеко не все, кто получил какой-то вид скрыто, вместе с этим обретают навыки быстрого убийства. Чаще всего это просто маскировка, а все остальное приходится делать самому. К тому же оставался небольшой шанс, что мы встретились случайно, и он сейчас постоит и уйдет. Только вот я не собирался мотать себе нервы лишний раз и решил форсировать события. С кряхтением поднявшись, я повернулся к невидимке спиной и принялся копаться в рюкзаке. Момент истины, если это случайный прохожий, то или окликнет, или уйдет, а если нет... Скрытник сделал шаг вперед. Я всем телом ощущал, как источник Виты стал ближе. И еще ближе. Мне даже показалось, я даже услышал тихий шелест, с каким кинжал покидает ножны. И не выдержав, резко развернулся, начав стрелять еще в движении. Первые три каморы были заряжены обычными пульками для охоты, но в остальные я вставил дротики именно для таких моментов. Так что сначала нападавшему было просто больно, но не опасно для жизни, хоть и это смогло его остановить. А потом стало смертельно. Три оперенных стальных стержня вошли глубоко, буквально исчезнув в воздухе, а затем из пустоты вывалилось тело, рухнув на грязный пол и забившись в агонии, и от нее ко мне хлынул неудержимый поток Виты. А перед глазами у меня появилась табличка. «Убит Леонид Ищейка Кравцов. Получено 7500 единиц Виты. Есть возможность извлечь способность А-ранга поиск. Выполнить? Да? Нет?»